Жить не могу без тебя, без тебя ничего не стою. Мгновенье прожить зря, если нет тебя рядом со мною. Ты глядишь на меня свысока, но печали своей не открою. Ты, я знаю, не любишь меня, ну а я не могу быть с другою. Я люблю тебя искренне и нежно, из меня все забываю тебя. Но только ты не будь королевою снежной, в моем сердце так много льда. Я люблю тебя искренне и нежно, может, жизни люблю я тебя. Но только ты не будь королевою снежной, в моем сердце и так уже много льда. Пойдешь, не заметив меня, и в груди не растает одинка, и ты будешь смотреть мне в глаза, не вживую, а лишь с фотоснимка. Твой холодный, слепительный взгляд навсегда покорил мое сердце. Пусть оно разобьется, любя, от любви мне некуда деться. Я люблю тебя искренне и нежно, боже, жизни люблю я тебя. Но только ты не будь королевою снежной, в моем сердце.